Не мной придумано, великий государь. Сторожа еще при великом князе Дмитрии Донском в степь высылались. А твой дед Иван Васильевич и росписи оставил, и чертежи. Великого государя обрадовал доклад воеводы Воротынского. Он почувствовал, что старик крепко предан русской земле. Разговор приближался к концу. Царь Иван встал с лавки, молча прошелся несколько раз по комнате и уселся на свое золоченое кресло. Борис Годунов последовал за царем и стал сбоку у спинки кресла. «Подойди сюда», — сказал Иван Васильевич Воротынскому. Воевода приблизился. «Скажи, мой верный слуга, без утайки скажи», — произнес тихо царь. «Коли Девлет-Гирей опять к нам пожалует, сумеешь ли ты его не пустить за оку?» Воротынский посмотрел на Годунова. «Прикажи, государь, Бориске Годунову оставить нас», — поклонился он царю. «Скажу тайное». Бояре в приемной видели, как Борис Годунов вышел из царской комнаты в приемную и, усевшись на лавку близ дверей, стал перешептываться с князем Иваном Федоровичем Мстиславским и боярином Никитой Романовичем Юрьевым. Михаил Иванович вышел от царя через 2 часа. Бояре заметили, что лицо у воеводы было светлое и радостное. Он передал из рук в руки указ о береговой службе, подписанный царем, дьяку разрядной избы. Примечание. Указ о береговой службе сохранился до наших дней. От князя Воротынского бояре узнали о новом царском приказе. Царь назначил его воеводой большого полка и завтра ехать ему в Серпухов, и подчинил ему царь опричные полки, смешав их с земскими. Эту новость земские бояре приняли с удовлетворением. Кроме опричных войск, под командованием Воротынского поступила немецкая наемная дружина Георгия Фаренсбаха. На следующий день царь Иван, прихватив с собой лекаря Бамелия, снова укатил в слободу. Почти весь апрель месяц он был занят выборами невесты. Бамелия несколько раз рассчитывал гороскопы. Царь выбрал девицу Анну Колтовскую, незнатного рода. Ее отец, коломенский сын, боярский Алексей Гринов-Колтовский, давно умер в плену. Началась весна, снег почти везде сошел, зазеленели травы, на деревьях набухли почки. В полдень солнышко изрядно припекало землю. 27 апреля царь выехал в Москву. Дорога еще не просохла, шестерка упитанных лошадей в иных местах едва тащила тяжелую колымагу с кожаным золоченым кузовом. Ездовые на царской шестерке взмокли от усердия. Подбадривая лошадей, они кричали охрипшими голосами и размахивали кнутами. Со всех сторон золоченую колымагу с намалеванными по бокам черными двуглавыми орлами окружали телохранители. Их вороные кони с высоко подвязанными хвостами разбрызгивали по дороге жидкую грязь. Иван Васильевич, сидевший в мягких подушках, откинув занавеску из зеленого шелка, посматривал на стоявших по обочинам людишек с обнаженными головами. Они кланялись и кричали «Здравия царю!». Телохранители сгоняли с дороги и конных, и пеших, заставляли снимать колпаки, шапки и кланяться. Уж как звали молодца, позывали молодца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть, раздавалось из кареты. Слыша царское бормотание, телохранители весело переглядывались. Царь доволен, царь не гневается. 29 апреля святые старцы собрались на собор в Успенской церкви. Одетый в смирные одежды, с постным лицом выступил перед ними царь Иван. Смирные одежды – одежды темного цвета. «Злые люди, — сказал он, — чародейством извели первую супругу мою, Анастасию. Вторая, княжна Черкасская, также была отравлена и в муках, и в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста». Царь Иван приостановился, посмотрел на окружавших его архиепископов и епископов, архимандритов и игуменов. «Так-так», — одобряюще произнес новгородский архиепископ Леонид, высокий благообразный мужчина с курчавой, словно овечья шерсть бородой, «мы слушаем тебя, великий государь». «Юность их претила мне оставить мир», — вздохнув, продолжал царь. «А жить в мире без жены соблазнительно».